По сообщениям южнокорейских СМИ, в Южной Корее активизируется выступление против США, которые насильственным образом взялись за размещение САД. В страну ввозятся пусковые установки и другие части системы САД. Организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пакэньхэ» 7 марта выступила с заявлением, в котором потребовала от власти немедленно отказаться от размещения САД и вывода из страны ее частей. 8 марта у американской военно-воздушной базы в Осане была пресс-конференция, на которой представители организации «Гражданские действия против САД» и с перевязанной бациллой тоже выступили за вывод частей САД. К ним присоединяются жители Сунджу и Кимчуна провинции Северный Кюнсан, которые заявили о готовности солидаризироваться с борьбой Пусанского, Ульсанского и Южно-Кюнсанского комитетов за пресечение размещения САД. Они также готовятся предъявить прокуратуре иск против министра обороны Хан Мингу и трех представителей военной власти по обвинению в совершении преступлений.